Глава 23. 3 июля, 2 часа 18 минут. Стандартное время Персидского залива. У побережья Дубая. Грей, пригнувшись, вел свою команду по краю поля для гольфа, стараясь держаться в тени строений. Луна уже зашла, но они торопливо перебегали через открытое пространство одной лужайки к другой, прятались под пальмами. Несмотря на царившую вокруг ночную тьму, освещенные этажи нескольких ближайших небоскребов служили своего рода маяками, отбрасывая свет на пологие зеленые холмы. Перед тем, как отправиться на задание, спецы получили информацию, что охрана острова патрулирует только береговую линию и причалы. Но вероятность того, что и здесь можно было наткнуться на охранника-одиночку, нельзя было скидывать со счетов. Но теперь у них возникла еще одна проблема, когда Грей отключил спутниковый телефон. Несколько минут тому назад он говорил с Пейнтером, доложил, что они прибыли на Утопию, и теперь уже жалел о том, что сделал этот звонок. «Ну что еще не так?» – спросила Сейхан. «Мы получили приказ свернуть задание и немедленно вернуться в Штаты», – пояснил Грей товарищам. «Очевидно, властям в округе Колумбия нужен козел отпущения, которому и будут мстить за смерть президентской дочери. И этими козлами станем мы», – мрачно пробурчал Ковальски. «Пейнтер работает над апелляцией, но формально не имеет права оставлять нас здесь». «Но ведь Аманда не умерла», – вмешался Такер. «Почему бы директору не доложить об этом президенту?» Еще в Сомали сам Грей говорил Пейнтеру об этих своих соображениях. О том, что шанс спасти Аманду кроется во внезапности нападения налогового врага, когда все кругом поверят, что искать ее никто не будет. И однако еще тогда это решение Пейнтера оставило у него горький осадок. Грей считал, что семья президента имеет право знать, и вот теперь все они страдают от этой недоговоренности. К тому же Грей чувствовал, что Пейнтер говорит ему далеко не все, что-то явно скрывает. Но что бы оно там ни было, с этим придется подождать, а пока что надо принимать решение. Возможно, Пейнтер проинформирует об этом президента в своей апелляции, но что он ему скажет? Мы ведь не на все 100% уверены, что Аманда до сих пор жива. Единственный факт – изуродованное тело женщины, найденное в лагере, это не Аманда, так что придется выбирать, или мы возвращаемся на призрак, или же идем дальше. Если не подчинимся приказу и не выполним задание, нас ждут серьезные обвинения, и потом для дальнейшего продвижения у нас почти никакой поддержки. Грей оглядел свою маленькую команду. Сейхан пожала плечами. «Я уже и так в розыске. Одним преступлением больше, одним меньше, без разницы». «А лично я никогда не был официальным сотрудником Сигмы», – заметил Такер. «Где это сказано, что мы с Кайном должны подчиняться их командам?» Грей обернулся к последнему члену группы. Ковальски вздохнул. «И без того штаны насквозь промокли, так что какого черта?» «Тогда давайте решать, с чего начнем поиски». Грей схватил телефон, вывел на экран графическое изображение острова в 3D и стал вращать его, чтобы очертания креста стали четче. Вот здесь обозначены собственность и деловые центры, могущие иметь отношение к гильдии. «Погоди», — сказала Сейхан, — «а откуда Пейнтеру это известно?» Грей покосился на нее и нахмурился. В суматохе событий, в нескончаемом потоке информации, ему как-то и в голову не приходило задаться тем же вопросом. Видно, Сейхан прочла это в его глазах и покачала головой, коря Грея за еще одну промашку. Тот так и впился пальцами в телефон, недовольный тем, что она поймала его на ошибке. «Ладно, соберись». «Продолжай», — сказала Сейхан. «Если Аманда на острове, то, скорее всего, найти ее можно вот в этой области». Пирс указал на освещенные здания. «Но это же огромная территория», — заметил Такер. «Поэтому начнем с наиболее очевидной цели, а дальше будем двигаться по спирали. Вот отсюда», — и Грей указал в центр креста. «Место помечено крестиком», — буркнул Ковальски. «Какого черта? Мы же ищем зарытые пиратами сокровища». Грей выпрямился. «И будем надеяться, что оно все еще там». Он опустил телефон и двинулся к центру острова, к сверкающей центральной оси, от которой отходила звезда острова. И тут она начала поворачиваться. Башня, а не остров. Многоэтажные шпили здания, каждой ромбовидной формы и слегка отстоящие от соседнего, образовывали нечто вроде огромного штопора. Но самое удивительное в конструкции этих строений было то, что каждая из башен вращалась независимо от другой, создавая таким образом динамичную структуру, приводимую в движение ветровыми турбинами и панелями для улавливания солнечной энергии. То было просто завораживающее зрелище. Башни медленно поворачивались, словно таяли в воздухе, возникали вновь, меняли форму, подобно прекрасному миражу в пустыне. «Бурдж-Абааде», – сказал Такер. Так называлось главное здание утопии, что в переводе означало «башня вечности». 50-этажный небоскреб был возведен всего за 18 месяцев, одновременно с ним достраивались и другие части острова. В плане было возведение еще двух таких зданий, и Грей нутром чуял, что если на острове что и спрятано, так только в самом сердце утопии. Был лишь один способ узнать это наверняка. Он обернулся к Такеру с Кайном. «Время приниматься за работу!» 2:22. Прокладывал путь Такер, вернее, Каин. Пес пробежал целый квартал по безлюдной широкой улице, пересекавшей один из отростков звезды. В левом ухе слышалось учащенное дыхание его напарника. Тот одним глазом косился на монитор, не покажется ли вооруженная охрана или одинокий загулявший обитатель утопии. Такер, как и все остальные, старался держаться в тени. Пройти до цели надо было около четверти мили. По обе стороны дороги и вдоль разделительной полосы высились пальмы. Многие из этих деревьев до сих пор стояли в огромных катках. Это означало, что их поднимут краном, перенесут и посадят где-то в другом месте. Вообще весь остров производил какое-то сюрреалистическое впечатление. Он походил на игрушечную модель города, где можно было перемещать детали, переставлять их в нужное место. Но по мере приближения к центру звезды пейзаж обретал более цельный характер. Здания становились выше, наряднее, так и сияли огнями. Начали появляться и другие свидетельства жизни. То тележка для гольфа, то пустующая пока автомобильная стоянка, то крохотный магазинчик, полки которого ломились от товаров, то неоновая вывеска над входом в корейский ресторан. И все же Такер подозревал, что город населяет совсем немного людей и что большая их часть каким-то образом связана с гильдией. Уэйну этот приют террористов казался иллюстрацией к дешевому роману в бумажной обложке. В прошлом ему доводилось сталкиваться с самыми разными группами наемников, с частными военными компаниями, носившими эффектные названия «Сабля», «Титан», «Глобальные силы». И хотя он не был сторонником теории заговоров, знал, что коррупционный военно-промышленный комплекс, склонный к разного рода заговорам и движимый политическими амбициями, создает десятки тайных организаций, члены которых внедряются в государственные вооруженные силы, проникают в разведывательные службы и даже научно-исследовательские институты. Так значит, это еще одна из таких организаций. Чуть раньше Ковальский отвел его в сторону и рассказал, что произошло с матерью Пирса, а также намекнул, что, возможно, то было делом рук именно гильдии. Впрочем, неважно, как называется этот новый враг. Такер и остальные члены команды входили на его территорию, и тут нужно было следить за каждым своим шагом. И не только своим. «Тише», – передал он по рации Каину. Прыгающее изображение на экране мобильника замедлилось, пастушья собака замедлила бег. Обернувшись, Такер махнул рукой остальным, они прятались за большим желтым хаммером. Автомобиль был с прицепом, на котором стояла лодка с реактивным двигателем, тоже вполне подходящее укрытие. Они прошли еще квартал и увидели, что главная дорога, как и на всех остальных четырех отростках звезды, обрывается и переходит в центральный парк, окружающий Бурдж-Абааде. Башня Вечности вздымалась к ночному небу, точно излучающая свет скульптура. Каждый ее этаж медленно поворачивался, и казалось, что все это грандиозное сооружение слегка покачивается на ветру, дующем со стороны моря. Лишь нижние 5 этажей оставались неподвижными. Очевидно, там находились службы обеспечения, в том числе автономная электростанция, собирающая энергию, вырабатываемую горизонтальными ветровыми турбинами, расположенными под каждым этажом. «Нельзя ли подобраться поближе?» – спросил Грей. «Нет нужды», – ответил Такер. «В этом парке темно, много деревьев, много мест, где можно укрыться. Не хотелось бы по ошибке напороться на охранника, так что предоставим это дело Каину». «Он прав», — согласилась с ним Сейхан. «Лично меня вполне устраивает», — заметил Ковальский и ласково провел рукой по изящному корпусу лодки. И Грей был вынужден согласиться с Такером, тот отдал Каину команду. «Вперед, скаут!» Каин неспешно затрусил вперед, оставаясь в тени. Он двигался против ветра, который приносил с собой запахи, и он купался в них, стараясь выбрать тот, который нужен. Пахло солью и мокрыми водорослями. Эти запахи шли от волн и песка на берегу. Ближе. Теперь он окунулся в острый аромат свежескошенной травы. К нему примешивался сладкий запах лепестков, эти цветы раскрывались ночью. Но через все это море запахов просачивался один, тревожный, смесь пота, смазки и человеческих тел. Люди прячутся. Он выискивал каждый новый запах, жадно впитывая его в себя. Держался в тени за кустами, что тянулись за рядом скамей. Прослеживал каждый, пока не услышал знакомый и довольный шепот в ухе. «Вижу». Двинулся вперед. Он почти полз, опустив хвост, мышцы ног напряжены, уши торчком, прислушиваются к каждому шороху, стуку, скрипу. Запах мужчины остался позади, его унесло ветром. Уступил место другим запахам. А потом вдруг Каин остановился и весь так и задрожал от возбуждения. Проверил еще раз. Высоко задрав голову, глубоко втянул в ноздри этот новый запах, пробуя его на вкус и узнавая. Снова двинулся вперед. Запах исходил от большой машины. Нет, не грузовика, в машинах он разбирался, успел вдоволь покататься в них, высовывая голову и принюхиваясь к ветру. Но только не на этот раз. Он бросился через открытое пространство, нырнул в тень под машину. Темнота пахла бензином и смазкой. Выполз по другую сторону, напрягся, покрутил головой, а потом стал бегать кругами, чтобы уж окончательно убедиться. А затем тихо заскулил, давая знать о своем успехе. «Хорошая собака», – передал ему Такер. Его так и распирала гордость за своего питомца. Он любил его. Все остальные наблюдали за работой Каина, столпившись и глядя на маленький экран мобильника Такера. Его умный пес распознал в саду четверых охранников, а затем подобрался к пикапу, припаркованному на круге перед входом в Бурдж-Абааде. «Он нашел там запах Аманды», – пояснил Такер. «Она здесь, на острове». «А нельзя ли запустить Каина в эту машину?» – спросил Грей. «Без проблем». Его Каин всегда любил прокатиться, и Такер скомандовал. «В машину». Собака тут же отступила на ярд, затем, набирая скорость, понеслась вперед, слегка присела на задние ноги, прыгнула, перелетела через борт и оказалась в кузове. А затем Каин затанцевал, завертелся там, выискивая новые запахи. Сейхан придвинулась ближе. «Это что, открытый гроб, что ли?» Грей указал на обрывки липкой ленты по краям. «Вот как они перевозили Аманду. Неудивительно, что в аэропорту ее не нашли. Перевозили в этом ящике, причем наверняка с дипломатическими печатями». Ковальский заглянул ему через плечо. «Да, но где она сейчас?» И все они дружно уставились на 50-этажную башню, медленно вращающуюся в ночи. Теперь они знали правду. Охота началась. Но что, если уже слишком поздно? 2:32. Крохотное тельце примостилось на обнаженном животе Аманды и затихло. Младенца согревал жар, исходивший от ее тела, все еще разгоряченного родами. Сверху мальчик был прикрыт маленьким одеяльцем, и из-под него высовывался крохотный, размером с грецкий орех, кулачок. Аманда не сводила с него взгляда, просто пожирала глазами. Руки были привязаны, и обнять свое дитя она не могла. «Какая жестокость, хуже просто не придумаешь». И ребенка ей дали сейчас совсем ненадолго, и не из сострадания, а по необходимости. Она читала об этом в специальных книжках, новорожденного помещают лицом вниз на тело матери, чтобы образовался контакт от кожи к коже. Это помогает ее телу избавляться от природного окситоцина и способствует последним схваткам, чтобы организм освободился от плаценты. Тело ее по-прежнему выполняло извечную свою обязанность. Измученная, вконец обессиленная, Аманда пыталась растянуть этот момент, хотела, чтобы он превратился в вечность. «Мой малыш, мой мальчик», – прошептала она, и слезы вместе с потом текли по разгоряченному лицу. «Пусть, наконец, услышит голос матери». Она старалась передать ему всю свою любовь, крестила его именем, которое они придумали ночью с Маком, когда крупная его ладонь лежала на выпуклом животе жены. «Мой маленький Уильям». Но, к сожалению, ребенок не имел к мужу отношения, по крайней мере, генетически. Кое-что ей было известно. Она прочла медицинские данные в той ужасной записке, которая заставила ее в панике бежать на Сейшельские острова. И все равно Мак любил бы этого ребенка столь же страстно, как и она. Аманда прочла это на его лице уже после того, как правда стала известна. «Он так любил тебя, Уильям». И вот по щекам побежали новые слезы. Аманда оплакивала семью, которой у нее уже не будет. Вблизи послышались голоса, но она по-прежнему не отрывала взгляда от ребенка. «Петра, ты не забыла взять 5 мл крови из пуповины? Надо протестировать эту пробу на сыворотке в дополнение к стандартным тестам. Я также хочу посеять несколько стволовых клеток пуповины». Аманда с ужасом слушала. Они уже готовы расчленить ее ребенка на мелкие кусочки. «Доктор Блейк, я уже подготовила инкубатор с подогревом», – раздался голос Петры. «И еще витамин К и глазные капли. Хотите проверить его по шкале Апгар?» «Нет, сама справишься. Я должен доложить о благополучном разрешении, причем срочно». Блейк приблизился к постели Аманды и наклонился, чтобы взять ребенка. «Нет, пожалуйста», – взмолилась Аманда. «Еще минутку». «Извините, но так будет лучше для всех. Вы молодец, прекрасно справились». Аманда привстала, наклонилась вперед. С рыданием из горла вырвалось хриплое. «Нет!» Не обращая внимания на ее мольбы, Блейк снял Уильяма с ее живота. Отобрал все его тепло, оставил лишь ощущение пустоты, которое, как она знала, теперь никогда не уйдет. И понес младенца к крохотной кроватке под яркими лампами к медсестре с ледяными глазами. Аманда представила поднос с разложенными на нем блестящими инструментами для вивисекции. И рыдания превратились в дикие крики, она уже не могла больше сдерживаться и по-прежнему не отрывала глаз от своего ребенка. «Мой маленький Уильям». 2:38. Доктор Эдвард Блейк стоял у письменного стола, измученный, с покрасневшими глазами. Мягкое кресло так и манило его, но он остался стоять. Не хотел расслабляться, во всяком случае, во время этого разговора. «Да, все прошло гладко», – доложил он. «Генетика остается стабильной. После проведения основных тестов проверим спиральную стабильность в различных экстремальных условиях окружающей среды, а также на устойчивость к стрессам». Именно эта цель стояла за чудовищной по сути своей работой Петры в лаборатории. Выделить различные жизненно важные органы – мозг, сердце, легкие и прочие – и проверить, могут ли эти ткани функционировать и жить отдельно с тем, чтобы провести затем на них различные тесты и испытания. Ребенок Аманды предназначался для лабораторных опытов. «Считаю, у нас есть все причины с оптимизмом смотреть на исход испытаний», – добавил он. «Оптимизм здесь неуместен», – раздался из трубки голос его собеседника, ровный, ледяной, измененный с помощью компьютерных технологий до полной неузнаваемости. Впрочем, Эдвард подозревал, что и без компьютерных фокусов холодность присутствовала в нем всегда. «Только факты имеют значение». Блейк сглотнул слюну. «Да, конечно, уже сегодня начнем получать все нужные данные. Образцы тканей следует собрать и передать курьерам в Штаты как можно быстрее». «Понял, я получил список, мой ассистент уже готовит стволовые и кожные клетки. В течение часа мы проведем кишечную и альвеолярную биопсию, а к концу дня закончим с кардиальными и позвоночными секциями. Но у меня тут возник один вопрос». В трубке воцарилось выжидательное молчание. «Мать, каково окончательное решение? Как с ней поступить?» Об ответе Эдвард уже догадывался. В джунглях рядом с сомалийским лагерем уже была вырыта глубокая могила. «Она еще может быть полезной с чисто биологической точки зрения, ведь пока мы еще не знаем, способны все эти образцы к точному воспроизведению или же ее генетический код отличается какой-либо уникальной особенностью». Эдвард сам удивился, какое облегчение испытал в этот миг. Он представил себе Аманду, вспомнил, какая любовь светилась сквозь эти слезы и пот, вспомнил отчаяние в ее глазах, когда уносили ребенка. Он не ожидал, что эти выражения материнских чувств так тронут его. «Или же я просто устал, вот и стал сентиментальным». «Мы должны держать ее здесь?» – хрипло спросил он. «На утопии?» «Нет, согласно нашему плану, ее следует переправить обратно в Штаты». Эдварда удивил этот ответ. В уме он уже начал перебирать разные варианты. Блейк усыпил Аманду при перелете из Сомали, чтобы облегчить прохождение через границу. Но до Штатов далеко, путешествие долгое, значит риск обнаружения увеличивается. «Как вы планируете перевозить?» Его тут же перебили. «Она нужна в лаборатории по оплодотворению и инкубации». Эдвард оперся рукой о стол. Ему лишь однажды довелось посетить лабораторию оплодотворения и инкубации, и этого одного раза хватило с лихвой. И тут он понял, что от него требуется. «Подготовьте ее и извольте быть в аэропорту Дубая к 8 утра», – потребовал голос. «Считайте, что уже сделано». Едва успел Блейк вымолвить последнее слово, как собеседник отключился. Его не интересовало, согласен доктор с таким вариантом или нет. Согласие подразумевалось само собой. Секунду-другую Эдвард неподвижно стоял у стола, и облегчение, которое он испытал, узнав, что Аманду убивать не надо, тут же выветрилось. Лучше бы ее приговорили к смертной казни. Он постучал по коммутатору. «Петра, готовьте хирургическую». «Для какой процедуры?» – последовал вопрос. Блейк объяснил ей, затем снова вспомнил все, что видел в клинике оплодотворения и инкубации, этом образчике стерильности и чистоты научного эксперимента, где такое понятие, как мораль, не существовало вовсе, где имели значение лишь методология и результат. И сердце у него сжалось. Бедная Аманда.